Я думаю, Алойзис сам образумится, если увидит, что на него не обращают внимания. Мы ушли из кухни очень огорченные. Анатоль был славным мальчиком и хорошим товарищем, а Алойзи был прямо-таки невыносим. Он издевался над нами, дерзил пану Клякси, не давал нам спать ночью, вырывал у Матеуша перья из хвоста. Сначала мы старались не обращать на него внимания, но вскоре стали избегать его, так что свободное время он проводил в одиночестве или в обществе Анатоля, которого всегда мучил, бил, щипал. Алойзи был отвратительным существом, хотя ему нельзя было отказать в способностях. Надо было на время отвлечь его. Я решил пожертвовать собой для пользы дела и позвал его в парк ловить щеглов. Алойзи согласился. Мы сорвали несколько стебельков чертополоха для приманки, поставили силки, а сами залегли в кустах. «Скучно в академии!» — разоткровенничался Алойзи. «Дураки вы, что терпите своего пана Кляксу! При первой же возможности я сбегу, это решено!» Я ничего не ответил, а он продолжал свои признания. «И зачем пан Клякса научил меня думать? Можно было обойтись без этого. Я знаю, я не похож на вас, хотя на вид ничем не отличаюсь. За это я вас и ненавижу, особенно пана Кляксу. Я еще такого натворю, вот увидишь. Вы меня долго помнить будете». Он расходился, потом устал, сник, положил голову на руки и неожиданно заснул. Я потихоньку встал, выпустил попавшего в силки щегла и на цыпочках побежал в академию. Ребята уже кончали уборку. Комнаты и залы сверкали чистотой так, что приятно было смотреть. Мы рано поужинали и пошли спать. Алойзи с нами не было, и никто о нем не вспомнил. Наверное, он решил провести ночь в парке. Я этому ничуть не удивился, ведь его тело не чувствовало холода. На следующий день мы принарядились в ожидании гостей. Пан Клякса вместо обычного сюртука надел коричневый фрак с зелеными отворотами и молча расхаживал по академии. Он был чуть ниже, чем накануне, но в новом наряде это было почти незаметно. В 10 часов стали съезжаться гости. Весь двор наполнился разными диковинными существами, каких теперь можно увидеть только в кино или в театре. Была поздняя осень, но в саду пригревало солнце, клумбы и оранжереи неожиданно расцвели. К крыльцу подъезжали повозки, золоченые кареты, в воздухе парили ковры-самолеты, летающие сундучки. Королевы и принцессы шли в сопровождении придворных и пажей. Все аллеи парка заполнили гномы и карлики. Их было не меньше, чем лягушек в тот день, когда пан Клякса осушил пруд. Прибывали персонажи самых известных сказок. Кот в сапогах, курочка Ряба, глупый медвежонок, серенький козлик, гуси-лебеди, хитрая лиса, журавль и цапля, кузнечик и муравей. Русалка приехала в стеклянной карете-аквариуме, наполненном водой, а вокруг нее плескали золотые рыбки. Со всеми гостями пан Клякса был лично знаком. Даже самые знатные принцы почитали за честь приглашение пана Клякса. Какое счастье, думал я, быть учеником такого знаменитого человека. Школьный зал, после того, как пан Клякса его расширил, стал таким просторным, что если бы даже гостей было втрое, а то и в четверо больше, всем хватило бы места. Нам было поручено ухаживать за гостями. Мы разносили на подносах и в вазах угощения, приготовленные паном Кляксой. Тут были торты, печенье, шоколад, цветы, цукаты, орехи, пряники, мороженое, варенье, виноград, специальные блюда, приготовленные для гостей из восточных сказок, и даже компот из цветных стеклышек, бабочек и герани.